На него, ваш телефон и телефон Пересов мы установим жучки. Когда будете говорить с Фоксом, постарайтесь потянуть время. Это даст нам возможность напасть на след и записать его голос. Очень надеюсь, что миссис Перес вспомнит, кто это, если услышит его снова. Неужели вы правда считаете, что ей не померещилось, будто голос знакомый? Вы же видели, в каком она была состоянии. Все возможно. Мне она показалась уравновешенной женщиной. И потом она так уверена. В любом случае, выполняйте его указания. Но потребуйте подтверждения, что Шерон и Нил живы и не ранены. Скажите, что вам нужно послание от них на кассете. Какие бы деньги он ни просил, обещайте достать их, но настаивайте, что заплатите только после получения доказательств. Это не усилит его враждебность? Стив удивился собственной бесстрастности. Нет, это подстраховка, чтобы он не запаниковал и не... Хью плотно сжал губы, но Стив его понял. Агент потянулся за блокнотом. Начнем сначала. Сколько человек знали, что люфтцы сегодня собираются в кино, а Шерон приедет в гости? Я не знаю. Пересы? Нет, я не виделся с ними последнюю неделю, только махал рукой издали. Значит, только люфтцы, Шерон Мартин и вы сами. И Нил? Верно. Мог ли Нил сказать кому-нибудь, что приезжает Шерон? Друзьям, учителям? Возможно. Насколько серьезны ваши отношения с Шерон? Простите, но я должен спросить. Очень серьезны. Я собираюсь сделать ей предложение. Я знаю, что утром вы с мисс Мартин участвовали в шоу сегодня. Ваше мнение о смертной казни прямо противоположны. И мисс Мартин особенно переживает из-за предстоящей казни Томпсона. Быстро работаете. Приходится, мистер Петерсон. Насколько эти разногласия коснулись ваших отношений? Что вы хотите сказать? Только это. Как вы знаете, Шерон Мартин отчаянно пыталась спасти жизнь Рональда Томпсона. Она была в доме Пересов и могла записать их телефон. Не забывайте, что его нет в справочниках. У вас нет подозрения, что похищение — мистификация, и она надеется таким образом отсрочить казнь? Нет, нет. «Нет, Хью, я понимаю, что вы должны рассматривать и такую версию, но, пожалуйста, ради бога, не тратьте на нее время. Тот, кто оставил записку, увидел на доске и номер Пересов, он рядом с номером врача, Шерон на такое не способна, поверьте мне». Хью остался при своем мнении. «Мистер Петерсон, в последние 10 лет самые разные люди нарушают закон во имя благого, на их взгляд, дела. Я лишь предлагаю версию». И если это спланировала Шерон Мартин, то ваш ребенок в безопасности. В сердце Стива вспыхнула надежда. Сегодня утром Шерон говорила ему, как ты можешь быть таким уверенным, таким непреклонным, таким безжалостным? Если она так думала о нем, могла ли она... Надежда погасла. Нет, сказал он решительно, это невозможно. Хорошо, пока оставим это. Как насчет вашей почты? Вам присылали угрозы, оскорбительные письма, что-нибудь в этом роде? Довольно много оскорбительных писем из-за моей позиции о смертной казни, особенно в связи с приближающейся казнью Томпсона, но это неудивительно. Прямых угроз вы не получали? Нет. Стив нахмурился. О чем вы думаете? Быстро спросил Хью. На прошлой неделе меня остановила мать Рональда Томпсона. Каждую субботу по утрам я вожу Нила на уколы. Она ждала на парковке у клиники, когда мы выходили. Попросила меня убедить губернатора пощадить ее сына. Что вы ей ответили? Что не могу ничего сделать, и поторопился увести Нила. Естественно, он не знал о среде. Я постарался как можно скорее усадить его в машину, чтобы он не услышал наш разговор, и повернулся к ней спиной. Но она решила, будто ее игнорирует. И тогда сказала что-то вроде «Как бы вы себя чувствовали, окажись ваш сын на месте моего, как бы вы себя чувствовали?» А потом ушла. Хью сделал пометку в блокноте «Мы ее проверим». Он встал, расправил плечи, смутно припоминая, что несколько часов назад собирался выспаться. «Мистер Петерсон, у нас большой опыт в обнаружении похищенных. И все возможное будет сделано. Держитесь. И я думаю, вам нужно несколько часов поспать. «Поспать?» — изумленно переспросил Стив. «Ну, отдохнуть. Идите в свою комнату и ложитесь. Мы будем здесь и позовем вас, если понадобится. Если зазвонит телефон, снимите трубку. Прослушивание уже установили. Но вряд ли похититель еще раз позвонит сегодня». «Хорошо». Стив медленно вышел из столовой, задержался на кухне, чтобы выпить воды, и пожалел об этом. На кухонном столе оставили чашку какао и бокал хереса, обсыпанный темным порошком. Шэрон. Несколько часов назад она была здесь с Нилом. Он не сознавал, как хотел, чтобы Нил подружился с Шэрон, пока не расстался с ней на 3 долгих недели. Он молча вышел из кухни, пересек холл, поднялся по лестнице, прошел по коридору мимо комнаты Нила и комнаты для гостей в свою спальню. Над головой раздавались шаги, люфцы ходили по своему жилищу на 3-м этаже, им тоже явно не спалось. Стив включил свет и постоял у двери, оглядывая свою комнату. После смерти Нины он сделал перестановку. Ему не хотелось жить среди старинной белой мебели, которую она так любила. Двуспальную кровать он заменил односпальной на медных ножках, выбрал коричнево-белое покрывало из твида. Настоящая мужская комната, убедили его в магазине. Она ему никогда не нравилась, пустая, скучная и безликая, как номер в мотеле. И весь дом такой. Они купили его, потому что хотели жить у воды. Нина говорила: «Этот дом преобразится, вот увидишь. Дай мне на него 6 месяцев». У нее было 2 недели. Когда он последний раз был у Шэрон, то задумал переделать эту комнату, этот дом с ней. Она знала, как сделать жилище очаровательным, удобным для отдыха и гостеприимным. Дело в выбранной цветовой гамме и порядке, и в ее присутствии. Сняв ботинки, он упал поперек кровати. В комнате было прохладно, и он укрылся покрывалом. Потянулся к выключателю и погасил верхний свет. Комната погрузилась во мрак, ветер хлестал по стенам дома ветками кизила, в обледенелые окна яростно бился снег. Стив забылся коротким тревожным сном. Ему снились Шэрон и Нил. Им нужна помощь. Он бежит сквозь густой туман. Он должен попасть в комнату. Он добегает до нее и распахивает дверь. И туман рассеивается, его больше нет. А Нил и Шэрон лежат на полу. На шеях затянуты шарфы, и контуры их тел обведены флуоресцирующим мелком. Глава 21. Была опасность, что его увидят в такой поздний час в одиночестве, поднимающемся с платформы на Маунт-Вернон. Охранники нижних терминалов сразу обращают внимание на такие вещи. Поэтому он оставил Шэрон и Нила без 2:11. Ровно в 11 прибывал поезд, и он поднялся по пандусу и лестнице вместе с 8 или 10 пассажирами. Пристроившись к 3 из них, он дошел до выхода на Вандербилт-авеню. Для любого наблюдателя он выглядел 4-м в группе. Когда они пошли налево на авеню, он незаметно отделился, свернул направо, бросил взгляд через дорогу и замер. Рядом со старым «Шевроле» стоял полицейский тягач, бренчали соединительные тросы. Они собираются увезти его машину. Позабавившись ситуацией, он двинулся в верхнюю часть города. Нужно позвонить из будки перед Блумингдейлом. Прогулка в 15 кварталов остудила пульсирующее желание, возникшее после поцелуя Шэрон. И она хотела его так же сильно. Он это почувствовал. Если бы не мальчишка, можно было бы заняться с Шэрон любовью. Но его глазах эти повязки мешали. Может, и через повязку он что-нибудь видел. От этой мысли становилось не по себе. Снег почти прекратился, но небо оставалось темным и мрачным. Он нахмурился, понимая, как важно, чтобы дороги были чистыми, когда он заберет деньги. Он собирался позвонить Пересам, а если их не окажется дома, Петерсону, хотя последнее довольно рискованно. Ему повезло. Миссис Перес взяла трубку после первого же гудка. Слышно было, что она страшно нервничает. Наверное, Петерсон позвонил им, когда обнаружил исчезновение Шэрон и мальчишки. Сообщение миссис Перес он диктовал низким, хриплым голосом. Лишь когда она не смогла разобрать имя, взорвался и повысил тон. Так неосторожно и глупо! Но она наверняка была слишком расстроена, чтобы заметить. Мягко повесив трубку на рычаг, он улыбнулся. Если Петерсон позвонил в ФБР, те установят жучки на заправке «Эксон». Поэтому утром он велит Петерсону поехать в будку на следующей станции обслуживания. Поставить жучок туда они просто не успеют. После звонка его переполняло возбуждение. В дверях маленького магазина одежды он заметил девушку. Несмотря на холод, она стояла в мини-юбке. Наряд, показавшийся ему очень привлекательным, дополняли белые сапоги и белый меховой жакет. Она улыбнулась ему. Густые кудрявые волосы обрамляли ее лицо. Совсем молодая, 18 или 19 лет, а обратила внимание на него. Он заметил. Глазами она улыбалась ему, и он направился к ней, но сразу остановился. Она явно проститутка. И хотя заинтересовалась им искренне, вдруг полиция наблюдает и арестует их обоих. Он опасливо огляделся. Ему приходилось читать о великих планах, рухнувших из одной маленькой ошибки. Он стоически прошел мимо девушки, послал ей быструю улыбку и ринулся в ледяной ветер, чтобы скорее добраться до Билтмора. Ключ выдал тот же презрительный портье. Поужинать он не успел и был страшно голоден. Надо заказать 2-3 бутылки пива в номер. В это время ему всегда хотелось пива. Наверное, привычка. В ожидании гамбургеров, картошки фри и яблочного пирога он отмокал в ванне. В комнате на вокзале было так сыро, холодно и грязно. Вытершись, он надел пижаму, купленную специально для этой поездки, и внимательно осмотрел костюм. Не запачкался. Официанту по обслуживанию номеров достали щедрые чаевые. В кино всегда так делали. Первую бутылку пива он выпил сразу, вторую с гамбургерами, третью потягивал под новости в полночь. Опять говорили о Томпсоне. Последняя надежда на отсрочку смертного приговора для Рональда Томпсона оборвалась вчера. Казнь планируется провести завтра в 11:30 утра, как и было намечено, и ни слова о Шерон или Ниле. А боялся он только огласки, потому что кому-нибудь может прийти в голову сложить 2 и 2. Женщины в прошлом месяце были ошибкой. Он просто ничего не смог с собой поделать. Больше он не ездит по округе. Слишком опасно. Но когда он услышал их по рации, что-то заставило его поехать. При мысли об этих женщинах его замутило. Радио пришлось выключить из осторожности. Нельзя, он опять может возбудиться. Придется. Из кармана куртки он достал дорогой миниатюрный диктофон и кассеты, которые всегда носил с собой. Выбрал одну, вставил в диктофон, лег в постель и выключил свет. Зарылся поглубже, наслаждаясь чистыми хрустящими простынями, теплым одеялом и покрывалом. Они с Шерон будут часто останавливаться в гостиницах. Вставив наушник в правое ухо, он осторожно надавил на кнопку проигрыша записи. Несколько минут слышен был только шум работающего двигателя, отдаленный визг тормозов, скрип открывающейся двери и его собственный участливый дружеский голос, когда он выбирался из «Фольксвагена». Он перемотал кассету до любимого момента, который проигрывал снова и снова. Наконец наслушался. Выключил диктофон, вынул наушник и погрузился в глубокий сон, а в ушах звенел рыдающий вопль Джин Карфолли: «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Глава 22. Мэриан и Джим Воглер проговорили до глубокой ночи. Несмотря на попытки Джима утешить ее, Мэриан была в отчаянии. «Я бы не так переживала, если бы мы только что не потратили все деньги. $400! Если уж кому-то понадобилось красть нашу машину, почему не на прошлой неделе, до того, как мы ее починили? И она так хорошо работала. Арти прекрасно ее отладил. И как мне теперь добираться до Пэрисов? Я потеряю это место». «Детка, тебе не придется терять это место. Я займу у кого-нибудь пару сотен и подыщу завтра какую-нибудь развалюху». «Ой, Джим, правда?» Мэриан знала, как Джим ненавидит занимать деньги у друзей. Но если только один раз... В темноте Джим не видел ее лица, но почувствовал, как она расслабилась. «Детка, когда-нибудь мы посмеемся над этими проклятыми счетами. Не успеешь оглянуться, как мы рассчитаемся с этой ерундой». так и будет, — согласилась Мэриан. Внезапно на нее навалилась ужасная усталость, глаза слипались. Они уже почти заснули, когда зазвонил телефон. От резкого звука оба вздрогнули. Мэриан поднялась на локте, а Джим поискал на ночном столике лампу и потянулся к телефону. «Алло?» «Да, это Джим. Джеймс Воглер. Сегодня вечером. Точно. Ух ты, здорово! Где? Когда я смогу ее забрать?» «Шутите! Просто шутите! Невероятно! Ладно, 36-я Западная улица рядом с доком. Знаю. Хорошо, спасибо!» Он положил трубку. «Машина!» — закричала Мэриан. «Они нашли нашу машину!» «Да, в Нью-Йорке. Припарковали в неположенном месте, и копы отогнали ее на буксире. Утром можно забрать. Коп говорит, скорее всего, какие-то придурки угнали, чтобы прокатиться». «Джим, это просто чудесно!» «Не все так гладко». «Что такое?» В уголках глаз Джима Воглера собрались морщинки, губы скривились. «Детка, ты можешь себе представить, нам придется заплатить $25 за парковку и 50 за буксир». Мэриан глотнула ртом воздух. «Вся моя зарплата за первую неделю». Не в силах удержаться, она рассмеялась вместе с ним. В четверть седьмого утра Джим сел на поезд в Нью-Йорк и без 5:09 вернулся на машине. Мэриан была готова к выходу. Ровно в 9:00 она уже сворачивала на Дрифтвуд-Лейн. После незапланированной поездки в Нью-Йорк машина не стала работать хуже, и Мэриан порадовалась новым зимним покрышкам. В такую погоду без них никуда. На подъездной дорожке Пэрисов был припаркован Меркурий. Похож на тот, что она видела перед домом напротив, когда приезжала на собеседование на прошлой неделе. У Пэрисов, видимо, гости. Немного неуверенно она пристроилась рядом с Меркурием, убедившись, что не блокирует подъезд к гаражу, с минуту помедлила, прежде чем открыть дверь. Она нервничает. Столько волнений с машиной прямо перед началом работы. «Давай, соберись», — сказала она себе. «Посчитай свои удачи». Машина вернулась. Не снимая перчатки, она любовно погладила пассажирское сиденье. Рука замерла, нащупав что-то твердое. Она наклонилась и двумя пальцами достала блестящий предмет, затолканный между подголовником и спинкой. Ну уж эту находку с нее никто не требует. Кольцо принадлежит ей по праву. Пусть компенсирует те $75, что Джим заплатил за парковку и буксир. Она стянула перчатку и надела кольцо. Подошло в самый раз. Это хороший знак. Скорее бы Джиму рассказать. Мэриан решительно открыла дверцу и быстро пошла к кухонной двери Пэрисов. Глава 23. Телефон в будке на заправке Эксон зазвонил ровно в 8:00. Преодолевая спазм горловых мышц и резкую сухость во рту, Стив поднял трубку и ответил: «Алло, Петерсон?» Говорили тихо и неразборчиво. «Да. Через 10 минут я позвоню вам на телефон-автомат сервисной станции рядом с выходом 21. «Подождите, подождите!» — ухо оглушили короткие гудки. В отчаянии Стив оглянулся на станцию техобслуживания.